«Пойдемте». Ягр взял меня под локоть и потянул в другую сторону, к темным проходам позади выступа, который он назвал балконом. «Как вас зовут? Альп, кажется?» «Еще музыкант», — буркнул я. «И вы доставщик?» «Точно». «Интересное дело», — произнес Ягр с легкой улыбкой и снова стал очень похож на кровожадно игривого древесного кота. «Я встречал в своей жизни несколько доставщиков. Все они были говорливы и рассказывали всякие любопытные байки. Вы тоже?» «Нет, я люблю помолчать». «А я нет», — хихикнул Ягр. «Я тоже люблю рассказывать истории. Вы позволите мне поведать вам одну?» Я настороженно молчал, сообразив, что он говорит мне «вы», хотя только что тыкал главарю сильного клана. А Ягр продолжал. «Это произошло несколько сезонов назад. Я, знаете ли, тогда еще не был тем, кем являюсь сейчас. Собственно, именно после того случая... Но это не имеет отношения к делу. Так вот, дорогой Альп, возможно, вы слышали, что гильдия имеет свои интересы на горе Крым. Мы ведь используем очень много чинзира, пропитываем емкости своих летающих судов и корпуса веток. И его добывают лишь в одном месте – в ущелье Инкерман. У нас с инкерманскими гетманами заключен договор. Я бы назвал его эксклюзивным, но вы, вероятно, не знаете значения этого слова». Он пытливо заглянул мне в лицо, и я качнул головой. «Никогда не слыхал». «Ну, еще бы», — подхватил интендант. «Откуда простому доставщику?» «Так вот, по этому договору весь свой чинзир гетманы продают нам. И в Инкермане всегда находится хотя бы одно наше грузовое судно. На одном из них я служил. Служил старшим суперкарго. То есть я занимался закупкой очередной партии чинзира, торговался с гетманами. И вот как-то тамошний воевода Лангин попросил нас срочно доставить его в редут. Редут — это небольшое укрепленное здание неподалеку от ущелья. Мы должны были взять там какого-то человека и сразу лететь обратно. Это была личная просьба, но воевода Инкермана не та персона, просьбам которой отказывают. Мы прилетели к редуту, взяли на борт этого человека. Его конвоировали люди-воеводы. Никто из наших и подступиться к нему не мог. Пленника посадили в тюрьме. Полетели назад. И ночью на нас напали. Атаковали со склонов ущелья. Пленник как-то вырвался на свободу. Он был на палубе и дрался. Началась большая суматоха, потом вспыхнул пожар, и дирижабль взорвался. Капитаны и большинство команды погибли. Но кое-кто спасся. И я в том числе. Когда из пещеры мы свернули в каменный коридор, я кинул взгляд на конвоиров. Они шагали позади, не опуская ружей. «И вот что интересно, Альп», — продолжал интендант, по-прежнему вежливо придерживая меня под локоть. «У того человека, которого воевода так желал спешно доставить в ущелье, были длинные белые волосы. Но не седые, скорее серебристые. А все потому, что он был альбиносом. Его даже звали так... Альбинос. Альбинос. Понимаете, Альп?» Все было ясно. Но я упорно молчал. Не о чем мне с ним говорить. Один из сопровождающих на ходу снял горящую масляную лампу с крюка над входом в коридор. Теперь она потрескивала сзади, и наши с интендантом длинные тени протянулись по полу. Впереди была массивная, обитая железом дверь. «Любопытная история, правда?» — вкрадчиво заключил Ягр, и вдруг провел рукой по моим волосам. Я отпрянул, а он довольно хохотнул. «Какая у вас пышная шевелюра, Альп! И цвет такой густой, темный. Неестественно темный. Причем странное дело, мне кажется, у самых корней волосы вроде бы посветлели. Что бы это значило?» По его знаку конвоир с лампой длинным ключом отомкнул замок и раскрыл дверь, в то время как два других, отступив к стене, держали меня на прицеле. Ягр заглянул в дверь. Нахмурился. «Кажется, трещина стала больше. Я же приказывал заложить ее и замазать глиной. Будет сделано», — сказал тот, что с лампой. Ягр посторонился и сделал приглашающий жест. Я шагнул в помещение за дверью. Каменный мешок с дощатой лежанкой под стеной и длинной трещиной в дальней стене. За трещиной было черное небо. «Альбинос!» Я стоял спиной к нему. «Доставщик Альп!» Я повернулся. Ягр насмешливо глядел на меня. «Кстати, тот человек на дирижабле оказался управителем Херсонграда. Вернее, как позже стало известно, родным братом-близнецом управителя, но это запутанное дело. Слышали про Херсон? Известное на Крыме место, там знаменитый базар. Перед самым взрывом Альбинос покинул дирижабль, а после на Крыме началась большая заваруха. Но сейчас нас это не касается, не так ли?» «Меня это все вообще не касается», — сказал я ровным голосом. «Я попал сюда случайно, просто подвозил груз в Арзамас». «Ну, конечно, конечно», — кивнул он. «Что ж, сейчас меня ждет беседа с Егором Разиным, а после, скорее всего, уже утром, мы поговорим с вами. И о странной судьбе управителя Херсонграда, и о невидимом устройстве на вашей руке. До встречи, Алвисит!» Он сделал шаг назад и закрыл дверь перед моим носом. Проскрежетал ключ, защелкнул замок. Донеслись удаляющиеся шаги, и стало тихо. Первым делом я повалился на койку и некоторое время лежал, прикрыв глаза, слушая, как постепенно успокаиваются мои сердца. Да, я Алвисит, вот мое настоящее имя. Я брат управителя Херсонграда Марка Сида, который виноват в смерти моего отца, из-за которого мы с матерью покинули родной город и жили в племени мутантов, кочующих по донной пустыне у подножия Крыма, и которого я после убил своими руками. Убил и покинул гору Крым, чтобы стать обычным доставщиком. Вот только почему человек в Левиаторе был так похож на меня? Или, если хотите, я оказался так похож на него? Поднявшись, я прошелся по камере и остановился возле стены с трещиной. Она тянулась наискось, от пола почти до свода, и примерно на высоте груди становилась шире. Счистив ладонью мелкие камешки, протиснул в нее голову, оцарапав щеку, повернул и огляделся. Вылезти этим путем было невозможно. Каменный склон уходил к земле с обратным уклоном, то есть если даже я как-то протиснусь, что в принципе тоже невозможно, то почти сразу сорвусь и полечу вниз, все сильнее удаляясь от улья. Далеко-далеко блестели звезды в озере под висячей горой, а сверху нависала темная громада, по краю рассвеченная огнями прожекторов. Некоторое время я смотрел туда, показалось, будто нечто движется примерно на середине между обрывом и этой трещиной. Мигнул луч света, погас, загорелся вновь. Заскользил по каменному откосу, исчез, зажегся опять и снова пропал. Начал опускаться, затем двинулся в обратном направлении, удаляясь от меня. Упершись в камень руками, я с трудом высвободил голову, потер уши и позвал. «Голос!» Ничего. В камере было тихо, только из огромной пещеры лился очень приглушенный гул. «Голос!» Я хлопнул ладонью по затылку. Дрожь, вспышка темноты. Меня будто выключили на миг, как лампочку, и тут же снова включили. К тому моменту я уже сползал по стенке. «Разъешь тебя, некроз!» Я кое-как распрямил ноги, проковылял к койке и улегся на нее. Закрыл глаза. Хотя Эви и сказала, что я вовсю храпел в ветке, выспаться мне так толком не удалось. Надо теперь наверстать упущенное. А девчонка предала меня. Хотя чего от нее было ожидать? Она небоход, пилот гильдии, хранит верность клану. С чего вдруг ей помогай случайно попавшемуся доставщику? Оружие таинственных хозяев платформ — это же просто поразительная новость. Чтобы завладеть им, любой клан пойдет на все, что угодно. Открыв глаза, я поднял левую руку и медленно провел правой ладонью по утолщению от локтя до запястья. Собрался было снова позвать голос, но передумал. Надоели эти вспышки темноты в голове, дрожь и слабость, наступающая после них. Я положил руку на грудь и снова закрыл глаза. —